Глава 37. «Как?» — спросил Эш. «Как ты узнала?» Она плотнее запахнулась в халат и сложила руки на груди. «Тора. Она работала медсестрой в центре здравоохранения в Клинтоне, когда Уитни обратилась туда для ультразвукового обследования. Кровь отхлынула от его лица. И Тора сказала Ною?» «Это стало причиной его расследования». Эш махнул чашкой кофе в сторону схемы преступления. «Это всплыло в разговоре между ними. Как и тот факт, что ты отвез Уитни с ее вещами на автобусную остановку, где подрался с Тревором. Это оживило интерес моего отца к загадке, которую он так и не смог решить». Ее взгляд был непроницаемым, губы плотно сомкнуты. Ощущая внезапную слабость в ногах, Эш поставил кофе на стол и опустился на край кровати. «Почему, Эш?» — спросила Ребекка. — Почему ты скрывал это? Почему не рассказал мне? — А как ты думаешь? Сколько мне известно, Уитни с Тревором сели в попутку и уехали. С какой стати мне было возвращаться к этому после их отъезда? Она должна была в Калифорнии сделать аборт. Она потребовала деньги, чтобы это сделать. Я отдал ей все, что имел. У меня ничего не осталось, Ребекка, кроме последней надежды помириться с тобой. Но потом Марси Фасам загубила и этот шанс. «Ты сам все испортил. Это ты встречался с Уитни после того, как сказал мне, что все кончено. Только потому, что она сообщила о своей беременности. Я должен был встретиться с ней. Я не знал, что делать. Я даже предложил сделать все правильно и жениться на ней». Бэк резко отвернулась и уставилась в окно. Эш провел рукой по губам, чувствуя, как пылает его лицо. «Сначала она согласилась», — тихо продолжал он. «И я подумал, да будет так. Моя жизнь кончилась. Но потом она вдруг изменила свое решение и сказала, что хочет избавиться от ребенка, но для этого ей нужно много денег. Поэтому я еще несколько раз встретился с ней, чтобы все устроить». Бека не поворачивалась к нему. Эш глубоко вздохнул. «Вот оно. Конец игры». Они с Ребеккой, наконец, прошли путь до конца, и теперь она навсегда исчезнет из его жизни. «Это была ошибка, Бекка», — тихо сказал Эш. «Я много лет платил за нее». Ребекка медленно повернулась. Черты ее лица были напряженными, под глазами залегли глубокие тени. «А в декабре, 20 лет назад, когда мой отец стал искать Уитни по запросу ее матери, тогда ты им тоже ничего не сказал». «Беременность Уитни не отменяла того факта, что она уехала из города вместе с Тревором. Не имело значения, появится она в США, в Мексике, в Никарагуа или бог знает где еще». Она пристально смотрела на него. «Ты должен был рассказать мне раньше, Эш, а не теперь. Ты мог бы рассказать об этом после смерти моего отца, после того, как он начал задавать вопросы. После его возможного убийства». «Но я собирался! Я звонил тебе вчера вечером, черт побери, и я собирался! Черт, мне было нужно поговорить с тобой об этом! Я знал, что должен это сделать!» Бэка сглотнула. «Ты сказал, что дал ей деньги?» «Все, что я имел. Каждый пенни, который я заработал и сэкономил с 12 лет. Все мои сбережения на учебу в колледже. Мои родители определенно не собирались выделять средства на мое образование. Отец не считал нужным учить меня, поскольку я должен был унаследовать его ранчо. Он резко возражал против учебы. Как ты думаешь, почему я так и не поступил в колледж? Почему я так и не получил ту степень по экономике и организации сельского хозяйства, который столько толдычил тебе? Я тоже хотел выбраться из этой глуши. Я хотел расширить свои горизонты и создать возможности для нас, Бека. У меня были мечты, большие, прекрасные мечты. А потом я совершил одну ужасную ошибку. И вся моя жизнь ударила по мне». Он сглотнул. «И по тебе тоже. Поэтому мне так жаль». Черты ее лица исказились от непередаваемых чувств. Ее глаза блестели. «Ты уверен, что это был твой ребенок?» Она так говорила. Тревор несколько месяцев был в отъезде. Она совсем запуталась, и мы оба были испуганы. Никто из нас этого не хотел. Мне было 17 лет. Ей почти 17. Мой отец был... В общем, я не знал, что делать. Он провел руками по лицу и немного посидел в тишине. Я не хотел ее. Просто так получилось. Я хотел тебя. Когда ты уехала, Бека, мне хотелось умереть. Она могла бы сделать аборт и здесь, невозмутимо сказала Бека. Только не здесь. Ей нужно было отправиться в Ванкувер, а тогда это было не так просто. И она все равно хотела уехать в Лос-Анджелес. Но ей нужны были деньги, чтобы добраться туда. Тревор вернулся, и теперь задним числом, с учетом того, что он ждал ее на автобусной остановке, я понимаю, что, возможно, он рассчитывал избавиться от проблемы Эша и заодно прикарманить мои деньги. Можешь поверить, от меня не ускользнула ирония этой ситуации. И он тоже был в курсе. Это я спонсировал его новую жизнь в США. Тогда почему ты подрался с ним? Именно поэтому. Я хотел убить его. Она прищурилась. Одного намерения недостаточно для убийства. Но ты был вне себя от ярости. Ты мог убить его? Он уставился на нее. Это плохо выглядит, Эш, с какой стороны ни посмотри. Ты хотел, чтобы Уитни исчезла, и ты хотел убить Тревора. Она помедлила. Сколько денег ты ей дал? Почти 11 000. Все, что я имел. Она кивнула. У него было ощущение, что она знает больше, чем говорит. «Наверное, это плохо выглядит, Бека, но я честен с тобой. Да, я был рассержен. Честно говоря, я был готов убить их обоих. Кажется, я дважды врезал Тревору, прежде чем пришел в себя. Но потом я уехал, это чистая правда. Как бы плохо это ни выглядело, они сели в тот автофургон и самостоятельно уехали из города». Я попытался похоронить все это дерьмо и жить дальше. Ребекка взвешивала его слова в долгом, почти зловещем молчании, потом медленно опустилась на стул напротив него. «Эш», — тихо сказала она, наклонившись вперед и сцепив руки. «Я снова должна спросить тебя, потому что это был главный вопрос моего отца. Как ты повредил лицо и руки?» Эш тихо выругался. «Как я тебе и говорил уже много раз. Я был в полном расстройстве из-за того, что случилось с Тревором и Уитни. Я седлал недавно объезженного жеребца и находился в очень дурном настроении. Он не хотел иметь ничего общего с тем, что ощущал во мне. И мне пришлось заплатить за это. Вот и все». Он отвернулся, но потом резко развернулся к ней. «Знаешь, что меня гложет? Я не ожидаю сочувствия с твоей стороны». Но я часто думал, что если она сохранила моего ребенка? Что если где-то там, где-то в большом мире, у меня есть ребенок, сын или дочь? Тогда на автобусной остановке она гнусно высказалась по этому поводу, и я подумал, что она просто хотела ранить меня. И это удалось, потому что я никогда не забывал об этом. Что, если где-то на свете живет мой ребенок, который не знает, кто его настоящий отец? Сейчас этот ребенок мог бы поступить в колледж. Целая жизнь, прожитая и потерянная для нас обоих. А когда твой отец снова начал поиски, я почти хотел, чтобы он нашел ее, чтобы я узнал наверняка. Эш, я не думаю, что у тебя есть ребенок. Он замер при звуках ее голоса. Их взгляды встретились. Я не думаю, что Тревор и Уитни вообще уехали из города. Кажется, они до сих пор здесь.